Глава 27. Учет же показал следующее. В черте содержался полный набор — 50 костей. Родии, как и в случае с Лешем, распределились неравномерно. Сообразно общему пониманию того, кто насколько наработал, видимо. Во всяком случае, как и в прошлый раз, никаких возражений ни у кого не нашлось. Я получил 20 родий. Остальные 30 распределились между 10 охотниками неравномерно. Кому-то досталось больше, кому-то меньше. «Кости делим поровну», — сказал я. «Это с чего?» — неожиданно возмутился Эврос. «Как родии, так и кости. Всегда так было». «С того, что десяткам я командовал. Это моя охота. Мне и решать. Вопросы?» «Нет вопросов. Делим кости поровну». Все охотники с отвисшими челюстями выслушали, как я поставил на место главу ордена. А глава ордена хоть и нахмурился, но все же смолчал и принял равную дележку как данность. В корыстных побуждениях я его заподозрить не мог. Самому Авросу досталось только 2 родии, а при равной дележке костей он получил сразу 4. Нацело кости, конечно, не поделились. Остались 6 неоприходованных. «Эти-то себе забери», — буркнул Аврос. Я хотел было возразить, но подключилась земляна. «Забирай, забирай! Ты больше всех с чертом дрался, ты его убил. По справедливости будет». «Но проставишься», — уточнил Егор. «Ну, это-то не заржавеет», — улыбнулся я. «Ладно, спасибо, ребята». Так за эту вылазку я заработал 10 костей. Задумался над тем, что ходить десяткам не очень-то выгодно для большинства. Ну вот, получили все по 4 кости. Разве ж это много? Нет, ну, по меркам крестьянина, конечно, богатство. Однако для ведущего кочевой образ жизни охотника так-сяк. И те же 4 кости можно гораздо проще заработать, если сходить в одного на крыс или лягушек. Ну, на волкодлаков. Риска меньше, а профита можно получить даже и больше. Но охотники ценили не только кости и родии. Они ценили интересный опыт. Охотник, который сходил на черта, обретает солидный статус в глазах товарищей. Иными словами, хороший понт дороже денег. «Все, Прохор», — хлопнул я по плечу одноглазого охотника. «Можно снимать телохранителей. Плюс 4 юнита в ордене». «Ох, и долго же мне их снимать придется!» — хохотнул Прохор. «Нет уж, давай-ка ты сам по своим Смоленскам и Петербургам». «Да не вопрос, сделаю. Посплю после трудов праведных и займусь». «Вот чего странное!» — вмешался вдруг в разговор Захар. «Чего он именно до этих-то пристал?» «Да каких до этих?» — повернулся я к нему. «Ну, Обломов и Ползунов». «Сделки не надо было заключать». «То понятно. Но подошел-то он почему именно к ним?» Я помолчал, ожидая более развернутого запроса. «Маловато данных для анализа, проблему нащупать не могу». «Ну...» — Захар покраснел, это было отчетливо видно в свете светляка, который завис над ним. «Это... один Илья Ильич, другой Иван Иванович. Как специально выбирал, чтобы на одну букву». «А, вот ты про что!» — усмехнулся я. «Да хрен его знает». «Уже не спросишь». Я похлопал ладонью по мешку с костями. Может, подсознательно чувствовал угрозу и боролся с ней. А может, случайно так совпало. «Ну что, погнали отмечать? Федору сегодня придется подольше подержать кабак открытым». «Ребят, а может, не к Федору?» — подал голос Яков. «А куда?» «Ну, это... я вот в Санкт-Петербурге не был ни разу. Интересно, да жути. Если говорите, знак есть. Возражения?» Оглядел я лица соратников. Возражений не поступило. Ползунов, разумеется, еще не спал. Он был из тех, кто работает далеко за полночь. И когда 11 охотников вышли из пустой комнаты, у него аж челюсть отвисла. Телохранители тоже было напряглись, но, узнав знакомые лица, расслабились. На Авроса, правда, продолжали смотреть с подобострастием. «Прошу прощения за дерзкое вторжение», — поклонился я хозяину. «Мы только что убили черта, хотим это дело отметить. А ребята Петербурга никогда не видели. Так что мы сейчас уйдем, а вернемся...» «А может, и не вернемся. Обратно-то мы из любого места можем, да, ребята?» Ребята хором подтвердили, что да. «Убили черта?» Ползунов выхватил из произнесенных мной слов самую суть. «Того самого?» «Еще какого! Самее не бывает. Все, опасность миновала категорически, так что вы, ребята, можете с нами идти», — сказал я телохранителям. «Прекрасные, прекрасные новости!» — просиял Ползунов. «Поистине, Владимир Всеволодович, вы благословение на мою голову!» «Да бросьте, это моя работа, только и...» «И у меня уже есть чем вас отблагодарить». Ползунов подвел меня к углу гостиной, где, накрытая плотной тканью, стояло нечто продолговатое. «Гроб, что ли?» — усмехнулся я. «Нет, кое-что гораздо более полезное в хозяйстве». Ползунов одним движением сорвал ткань, и я присвистнул. «Это что же за корыто такое чудное?» — изумился вслух Фока. «Ванна это, дурак!» — пояснил прокачанный в терминах Захар. «Это и правда была ванна. Чугунная, эмалированная, снаружи позолоченная, стоящая на позолоченных же львиных лапах». «Хрена себе экспонат», — оценил я. «А зачем такая роскошь? Там в основном Маруся белье стирать будет. И как так быстро вышло? Я думал, месяц будут изготавливать». «Вышла оказия», — охотно пояснил Ползунов. «Ванну эту аристократ один заказал из местных. Но сначала проигрался в пух и прах, а потом вовсе погиб на дуэли. Родня, конечно же, ванну не востребовала, и вот исполнитель остался с этой ванной и кучей убытков. Отдавал по себестоимости и не чаял хотя бы затраты отбить. Я взял на себя смелость приобрести в надежде, что вам понравится. Так что если примете, то пусть у вас дома будет две ванны. Это лично ваша, в которой вы сможете делать все, что угодно, хоть с Марусей, хоть без Марусей, хоть с бельем, хоть без белья. А вторая, попроще, изготавливается в настоящий момент». «Так, погодите», — я помотал головой. «Я ж трезвый пока. Мне одна ванна нужна была. Одна, Иван Иванович. А вы мне две впариваете. Сколько она хоть стоить-то будет?» «Вы меня не поняли. Эта самая ванна не будет стоить вам ни одной копейки. За ту другую придется, разумеется, заплатить. Ну, а вот это мой вам подарок. И не вздумайте отказываться. Свою жизнь я ценю высоко, а вы ее спасли. Так что, ну, считайте это подарком в честь начала нашего с вами партнерства. Вы ведь сможете перенести ее к себе при помощи вашего колдовства?» Я задумался. «Так-то, конечно, места дома полно, и две ванны лучше, чем одна. Гораздо лучше, прошу заметить. А что, если вот этого монстра поставить прямо у себя в башне?» «Ага, вот прямо в этом самом единственном помещении. А что, по-современному будет, по-модному. Тут же кровать, тут же ванна, тут же стол. Пространство позволяет, отчего б не исполнить всякое. Трубы Ефим подведет». «Смогу», — решительно сказал я. «Трубы перенести смог, а ванну сам Бог велел. Спасибо, Иван Иванович. Отличный подарок». «Право, мелочь, недостойное упоминание», — улыбнулся инженер и пожал протянутую руку. «Паровая машина, к слову сказать, этим вечером отправлена к вам в Поречье». «А вот за это, Иван Иванович, вы пойдете с нами». «Куда это?» «А вот сами и решите. Кабак нам нужен. Хороший. Но без претензий на излишний светский лоск. Такой, чтоб душевно, но тихо и спокойно. Потому что шуметь и беспокоить будем лично мы. Найдется что-то такое поблизости?» «Кабак?» — переспросил Ползунов. «В Санкт-Петербурге?» «Ну, право же, я даже не знаю, чем вам помочь, господа. И дама», — добавил он, заметив в толпе земляну. «Постараюсь что-нибудь придумать, конечно. Хотя вы ставите передо мной невероятно сложные задачи. Идемте, путь предстоит неблизкий, минуты четыре». И мы веселой и хохочущей толпой покинули гостеприимный дом Ивана Ивановича Ползунова. Похмелья, можно сказать, не было. Какое может быть похмелье у охотника, который владеет знаком противоядия? Вот и я говорю. Домой из Питера я вернулся под утро. Да не куда-нибудь, а во двор. То есть в голове было совсем ясно, и я прекрасно понимал, что если лежа в ванне перенесусь к себе в башню, то придется опять восстанавливать 0Т-кабину на радость плотнику. Лег я в ванну в Питере, закрыл глаза, сосредоточился, а когда открыл, очутился под родным пореченским небом еще темным с просонок, но постепенно наливающимся дневным светом. «Это что ж за беда такая?» — послышался голос Данилы, который, как всегда, встал с позаранку и двигался куда-то по бесконечным своим хозяйственным делам. Небо частично заслонило его настороженная физиономия. Данила держал топор и был готов, казалось, к любым неожиданностям. Однако, увидев меня, удивился. «Барин, вы?» «Я. А ты кого ждал?» «Да я никого не ждал. А чего это вы? Вот это?» «Это, Данила, предвестие новой эры. Эры комфорта и благополучия. Символ победы человеческого гения над природой». «Чего говорите?» «Говорю, как думаешь, что легче? Затащить эту дуру в башню или аккуратно снять кабину у меня в комнате и перенестись туда, чтобы не сломать ничего?» Данила попробовал пошатать ванну. Получилось так себе. «Будку проще разобрать», — решил он. «С другой стороны, а зачем разбирать?» — продолжил я рассуждение. «Погоди, сейчас все красиво решим». Я выбрался из ванны. Данила протянул мне было руку помочь, но я отмахнулся. «Чай не девица красная и не старик. Сам справлюсь». Поднялся к себе, огляделся, выбирая место. Выбрал и начертал знак там. Использовал другую загогулину, чтобы не путать с основным якорем. Потом вернулся и лег в ванну опять. Данила, который так и стоял там в ожидании того, чем все это закончится, озадаченно почесал в затылке. «Прощай, Данила!» — сказал я тоном падающего в бездну моря и Гэндальфа. И исчез. Вместе с ванной. Ну, для Данилы исчез. Для себя-то я существовал непрерывно и просто перенесся в башню. На место, которое сразу для этой ванны и выбрал. Тут я почувствовал, что силы окончательно меня оставили. Битва с чертом, пьянка в Питере, три перемещения за несколько часов, причем два из них с прицепом в виде тяжелой ванны. А ванна, к слову, такая уютная. Даже без воды. Полный релакс. Я закрыл глаза. Не стал их открывать, даже когда в 0Т-кабине раздались пьяные голоса и возня. Эта земляна вернулась в обнимку с Захаром. Вряд ли там, даже по пьяни могли случиться какие-то амуры. Просто Захар сам вернуться не мог, а земляна не могла оставить боевого товарища в чужом городе. «Эй!» — еле ворочая языком, сказала земляна. «Ты того!» «Чего?» — Захар вообще лыка не вязал. «Иди к себе. Это не твоя постель». «А, ага». Пьяные шаги добрались до двери, там остановились. «А ты чего тут? Твоя, что ли, постель?» «То иное». «А, иное. Ну, я пошел. Ступай с Богом». Стукнула дверь. Я приподнял голову, выглянул из своего позолоченного убежища. Увидел свою кровать. На кровати ничком лежала земляна, широко разметав руки и ноги, и спала. Иное. Ну нет, давай-ка иное как-нибудь потом сделаем. Вечером, к примеру. Когда сил будет хватать на что-то большее, нежели просто обняться и снова уснуть. С этой мыслью я и вырубился. Проснулся около часу дня. Активно пели птицы. В доме раздавались хозяйственные звуки. Жизнь продолжалась. Пора и мне вливаться. Поднялся. Первым делом понял, что ванна, конечно, удобная, но не чтобы в ней вот прям спать. Шею заклинило. Я кастанул костоправа, который у меня был раскачан до второго уровня. Шея приятно хрустнула, и боль исчезла. Отлично. Быть охотником мне нравится все больше. Посмотрел на кровать — земляны не было. Наверное, завтракать пошла. А может, вообще усвистала куда-то по своим делам. Она же передо мной не отчитывается, слава богу. Что ж, у меня тоже есть дела. Вопрос с оврагом хотелось бы закрыть капитально. Этакая пакость под боком — это ведь врагу не пожелаешь. «Ох, нехорошо, это грешно!» — покачал головой отец Василий и подвинул мне кружку. С отцом Василием мы отчасти сдружились после истории с напавшими на деревню волкодлаками. С тех пор он реабилитировал и открыл для посещений некогда заброшенную церковь и закрывал у местных потребности в религии. Благодаря его совету я одну девушку, накуренную нечистой силой, спас до полного выздоровления. Вообще, хороший он мужик был, отец Василий. «Чего грешно-то?» — не понял я. Там покойники лежат без отпевания, вот это дело нехорошее. Так нельзя ж их отпевать. Отец Василий глотнул наваристого чаю. Грех. Только в Семик можно. Так Семик уже минул в этом году. Ты погоди до следующего. Какой Семик? Седьмой четверг после Пасхи. Вот тогда можно было. А сейчас совсем нельзя? Совсем нельзя. Это в Библии так написано? Чего говоришь? Говорю, это Иисус Христос так сказал, мол, не поминайте заложных покойников ни в какой день, кроме седьмого четверга после Пасхи. Нет, не говорил. Но церковь... А ты кому служишь? Церкви или Иисусу? Отец Василий не на шутку задумался над этим вопросом. Обоим, — изрек наконец. А если с одной стороны церковь горит, а с другой Иисус тебя зовет, ты куда пойдешь? Спустя еще минуту размышлений отец Василий встал, открыл сундук, достал оттуда кадила, какую-то золотую накидку, склянку со святой водой, другое. «Ну, пошли, что ли?» — проворчал он. «Грех, конечно, да ладно, отмолю». «Вот, другой разговор», — обрадовался я. Перенес отца Василия из его дома в лес. Там уже пешком добрели до оврага. «Погодите только, тут прибраться надо». — вспомнил я. Поснимал свои ловушки, землянины остались на той стороне. Забить или пнуть ее, чтоб тоже сняла? Забью, наверное. Они через некоторое время все равно сами выветрятся, не на века ж ставятся. Тут просто отец Василий исполнять будет. Нехорошо выйдет, если вляпается. Юмора не поймет. — Можно, — сказал я, сняв последнюю западню. Черту, как выяснилось, те западни вообще никуда. Обошел и глазом не моргнул, ни одну не потревожил. Может, черти их видят, кто их знает. Отец Василий приступил к отпеванию. Я устроился поодаль на бревнушке. Под напевы даже задремывать начал, несмотря на это давящее тревожное ощущение, что распространял вокруг себя овраг. И вдруг оно исчезло. Я резко вскинул голову, прислушался к своим чувствам — ничего. Место как место не хуже и не лучше любого другого. «Ну все», — сказал отец Василий, повернувшись ко мне. «Только раз такое дело, Владимир, другой раз только в Семик». И даже ногой притопнул для увесистости сказанного. «Спасибо, отец Василий, выручил. Я поднялся с бревна». «Полетели, домой тебя отвезу. Ну и это, если вдруг чего, ты посылай за мной». «Вне очереди любые проблемы порешаем». «А велика у тебя очередь?» — осведомился священник. «Да то пусто, то густо. Всяко бывает. Сейчас вот пока пусто, например. А через час, глядишь, завалит, как в шахте». «Ох и тяжелая жизнь у вас, охотников». «Не жалуемся, отец Василий». Я перенес священника домой. Оттуда телепортнулся к себе в башенку. И, похоже, как раз вовремя. В дверь стучали. «Ну чего там такое?» — проворчал я, открывая. На пороге стояли двое. Оба бледные и растерянные, а именно Захар и Маруся. Смотрели на меня такими глазами, типа «Мы накосячили сильно-сильно, помоги нам, пожалуйста, большой и сильный Владимир». «Залетели, что ли?» — строго посмотрел я на Марусю. «Эх ты, ведь мудрая девка! А ты, Захар, еще Марфой кичился, любовь, мол, книжки читал». «Там этот!» — выпалил Захар. «Пришел!» — подтвердила Маруся. «На веранде сидит!» — завершил сумбурную мысль Захар. «Кто? Кого? Куда?» «До вас господин пришел!» — взяла объяснение в свои руки Маруся. «Только что! Ему сказали, что вас нет, а он говорит, есть, постучите. Мы и прибежали стучать». «Так, а чего напуганные такие?» Они не нашлись с ответом. Но я и не нуждался. Ко мне пришел господин, который знает заранее, когда я по знаку перенесусь к себе в башню, который запугал моих людей, кажется, одним фактом своего существования. Я прекрасно чувствовал эту атмосферу. Как будто бы все то, что отец Василий снял со врага, перенеслось сюда, ко мне в дом. Это мерзкое чувство, как будто кто-то за тобой следит. «Господин не назвался?» — — спросил я сквозь зубы, хотя имя мог бы уже назвать и сам. Захар помотал головой. А Маруся, спохватившись, протянула мне карточку. Красивую, с золотым тиснением и витиеватым шрифтом. Я бросил на нее лишь беглый взгляд. То, что там написано «Троекуров», было понятно и так. Вот, стало быть, и встретимся. Ну что ж, других дел у меня как будто бы нет. От веранды подальше держитесь и остальным передайте, — сказал я. Все вопросы потом. Все, исчезли. Я спускаюсь.